Глава 13. Мудрость сына от отцовских наставлений, а наглец упреков не слышит. Человек вкусит добрый плод своих речей, а коварные живут насилием. Кто свои уста стережет, жизнь сбережет, а кто не сдержан на язык, себя погубит. Лентяй все ждет, да не дождется, зато прилежный насытится. Ненавидит праведник любую ложь, а нечестивец осрамится, опозорится. Праведность выведет на прямую дорогу, а нечестие грешника с пути собьет. Один, ничего не имея, притворится богачом, а другой, при богатстве немалом, бедняком. Богатство сохранит человеку жизнь, зато бедный упрека не услышит. Свет праведных радостно горит, а светильник нечестивых гаснет. От надменности только ссоры, а где совет, там и мудрость. Шальное богатство рассеется, а по крупице собранное приумножится. Несбывшаяся надежда — боль сердца, а исполненное желание — древо жизни. Кто сказанным пренебрежет, себя погубит, а кто почитает заповедь, получит награду. Учение мудреца — источник жизни, оно сберегает от сетей смерти. Здравый разум одаряет милостью, а путь коварства ведет к погибели. Проницательный действует с умом, а глупец свою дурь выказывает. Дурному вестнику не сдобровать, а верный гонец несет исцеление. Нищета и бесчестие тому, кто отверг назидание, а тому, кто принял наставление. Почет. Исполнение желания услаждает душу. Хуже нет для глупца, чем расстаться со злом. С мудрецами общаясь, станешь мудрее, а повелся с глупцами, не минуешь беды. За грешником ходит беда, а праведнику воздается добром. Богатство достойного пойдет детям и внукам, а что нажил грешник, праведнику достанется. Пусть и обилен урожай бедняка, беззаконие его похитит. Кому жалко розгу, не жалко сына, а кто сына любит, не забудет вразуметь. Праведник ест досыта, а в животе у нечестивых пусто.